Глава третья. Татары идут. На городских валах Рязани установилась своя жизнь, свой порядок. Каждый конец города выделил дружину, которая выбрала участок на стене, где ей предстояло отбиваться от врагов. Определенные участки занимали ремесленники, плотники, каменщики, шорники, кузнецы и прочий рабочий люд. Отдельно стояли купцы со своими сидельцами. Была тут и смешанная толпа. Защитой города ведал боярин Вадим Кофа. Избрали его навече всем народом за прямоту, усердие и воинские заслуги. Князь Юрий Ингваревич утвердил его, отправляясь в дикое поле. На старом белом длинногривом коне под стать седым кудрям и серебристой бороде всадника боярин Кофа Вадим Данилович и днем, и ночью показывался в разных местах города, объезжал валы, проверяя, всюду ли стоят защитники, много ли сложено камней для метания, востры ли мечи, сколько заготовлено запасных колчанов с закаленными стрелами, привезена ли вода с реки. «Выливайте больше воды на скаты», — говорил воевода Кофа. «Надо, чтобы валы так обледенели, чтобы нельзя было ноги поставить. Имейте под рукой котлы с кипятком, запасную воду в бочках и дров в волю. Каждый стой на своем месте, знай свое дело и не покидай сторожевого поста. Не смотри перед собой, а поглядывай во все концы. Враг хитер, подберется темной ночкой, а днем притаится, а ты не зевай». «Где им добраться сюда?» — говорили ратники. «Как навал заберется, так вниз и скатится». Воевода Кофа заставал Савелия на стене во всякое время. Всегда дикорос был занят. То он волочил бревно, то тащил на салазках кадушку с водой, то нес вязанку дров. Как-то боярин прискакал на стену туча тучей. Остановился около Савелия, приставил козырьком ладонь к глазам. Долго смотрел вдаль, туда, где расстилались засыпанные снегом рязанские поля. Застонал и сказал: «Зачем только мы с тобой родились в такие тяжелые времена? Нам еще придется увидеть горе горемычное. Придется кровью умыться». «Что ты стонешь, боярин? Ежели ты, воевода наш, будешь охать да кручиниться, что ж делать нам, простым ратникам? Еще солнце светит над Рязанью, еще мы вольным морозным ветром дышим, еще руки наши не опустились, еще мы можем постоять за отчую землю». «А где все войско рязанское? Где три моих сына и зятья? Где наш государь, храбрый князь Юрий Ингваревич? Где все витязи, богатыри, удальцы, узорочи рязанское?» Савелий тяжело вздохнул. «А может, татары к нам сюда и не придут?» «Нет», — сказал воевода, — «татарская сила идет сюда. Она нагрянет на русские земли, и пока не насытится нашей кровью, отсюда не уйдет». «А может, подавится?» Савелий всю ночь простоял дозорным на стене. На рассвете, упорно отгоняя сон, он все так же зорко смотрел вдаль на снежные равнины. Солнце поднялось из-за золотисто-багровых туч, протянувшихся над самым небосклоном. С высокого вала было видно далеко, на десятки верст. Равнина была пустынна, кое-где чернели одинокие дубки. Вдруг что-то привлекло внимание Савелия. Он протер глаза, всматриваясь в дымчатую даль. По снежной равнине рассыпались черные точки. Они двигались, прибывали, ползли торопливо, точно муравьи на белой холстине. Они уже разделились потоками, отклоняясь в разные стороны. Вскоре можно было различить мчавшихся всадников. «Татары! Кому ж другому быть?» — понял Савелий и побежал изо всех сил по пустынным улицам к дому воеводы. Тот ехал навстречу, подгоняя белого коня. «Они! Татары!» — задыхаясь, крикнул Савелий. «Они! Большим валом валят!» «Беги в собор!» — распорядился воевода. «Подыми звонаря, пусть бьет в набат!» Савелий побежал в соборную церковь на площади. Главные двери были открыты. Внутри, перед иконами, в золотых и серебряных ризах мирно светились лампады. Старый пономарь в длинном подряснике с заплетенной косичкой подметал веником каменный пол. «Где звонарь? Звоните в большой колокол!» «Оба звонаря ушли на стену сторожить, а отец протопоп без своего благословения звонить не приказывает», «Да ты пойми, татары идут! Что ты мне тыщешь протопопом? Давай звонаря!» Савелий ухватил Пономаря и поволок его за собой. «Да ты что, нечестиво дерешься? Чего толкаешь духовное лицо?» «Где звонарь? Беги за ним, сам буду звонить!» «Вот наш старый звонарь», — сказал Пономарь, стараясь вырваться из крепких рук Савелия. «Он теперь на покое, слепенький!» В углу, около свечного ящика, сидел старик с бельмами на широко раскрытых глазах. Он слышал разговор и, протянув руки, уже шел, спотыкаясь к Савелию. «Можешь звонить?» — спросил Савелий. «Как не могу. 40 лет звонил. Каждую веревку знаю, от какого колокола, большого или малого». Все трое поспешили в звонницу, внизу колокольни. Через отверстие в потолке свешивались разные толщины веревки. Слепой звонарь ощупал их, уцепился за одну крученую, самую толстую, и переспросил. «Большой набат звонить. Отец протопоп ничего не скажет». «Твоему отцу протопопу влетит по загривку от воевода, что звонарей колокола не было. Валяй вовсю, бей тревогу, бей набат». «Как при пожаре?» «При самом большом пожаре». Слепой привычным движением, двумя руками, стал изо всех сил равномерно натягивать веревку. Сверху, с колокольни, полились частые, необычные удары большого колокола, вызывая тревогу, щемящее чувство неизвестной беды, набежавшего горя. Спящий город ожил. Беда, которую ждали, но в которую до последнего дня не хотели верить, теперь обрушилась воочию. Колокол сзывал всех на стены, на защиту города. Застучали калитки, залились лаем дворовые псы. Люди выбегали на улицу, останавливались, прислушивались и бежали дальше к стенам. Во всех концах города церкви подхватили призыв, и звонари ударили в большие колокола. Услышав набат в Рязани, откликнулись церкви ближних поселков. Всюду набатный звон призывал людей браться за мечи и топоры, встречать незваных страшных гостей. Савелий бегом вернулся на стену. Опираясь на секиру, он жадно всматривался, как приближалась черная конная масса, ощетинившись копьями. Он видел, как по ту сторону реки выбегали из дворов люди, размахивая руками, указывали на зачерневшую степь. Одни бежали к воротам Рязани, другие, на санях и пешие, подхватив узлы на спину, уходили вверх по берегу реки, угоняя скот в сторону засыпанных снегом лесов. Татары надвигались быстро. И чем ближе к городу, тем сильнее они ускоряли бег коней. Наконец, передовой отряд на светло-рыжих конях с диким бешеным воем, гиканьем и свистом прискакал к стенам Рязани и остановился в облаке пара от разгоряченных коней. Всадники замолчали. Неподвижно рассматривали они высокие земляные валы, покрытые ледяным накатом. На валах дубовый тын с узкими прорезями, сквозь которые показывались головы защитников Рязани. Татары зашевелились. От них отделилась сотня. Всадники, по трое в ряд, медленно потянулись вокруг города. Передний монгол держал значок, длинное копье, с верхушки которого свешивался рыжий конский хвост. За ним ехал всадник в золоченой кольчуге и в серебряном сверкающем шлеме с пучком белых перьев. Далее двигалась вереница монголов в панцирях и кольчугах с короткими копьями и круглыми щитами на левой руке. Вторая сотня отделилась от толпы монгольских воинов и поскакала в ближайший поселок, где с колокольни еще слышался беспокойный звон. Вскоре звон прекратился. Над избами густым облаком стал, крутясь, подыматься черный дым. Третья сотня монголов оставалась на другом берегу Оки, наблюдая, что делается на стенах Рязани. Десяток всадников отделился от отряда, спустился на лед реки и, не торопясь, поднялся к большим дубовым воротам города. Рязанцы с любопытством глядели на невиданных раньше татар и, забыв боязнь, влезли на тын и высовывались из бойниц. Враги были в долгополых шубах, прикрывавших ноги до пят. У некоторых на груди виднелись ряды железных и медных пластинок. На спине защитных пластинок не было. седлам были прикреплены саадаки с луками и красными стрелами. Женоподобные лица монголов были темны, как сосновая кора. Один из татарских всадников, старик с длинной бородой, подъехал к воротам, постучал рукоятью плети и закричал по-русски, стоявшим на стене. «Здравствуйте, рязанцы! К вам приехал великий царь Батухан, покоритель всех народов. Присылайте к нему послов с хлебом-солью, бейте челом и покоряйтесь ему с почтением и верностью». «Долго ему придется ждать», — ответили со стены. «Уезжайте-ка назад, откуда приехали, и забирайте с собой вашего царя Батыгу. А ты сам откуда явился, злодей, перевертыш окаянный? Не рязанец ли ты родом?» «Отворяйте ворота, принимайте дорогих гостей», — продолжал кричать бородатый всадник. «Если вы покоритесь, то никакой беды вам не будет. А ежели ослушаетесь, то татары перебьют вас всех до последнего. Город будет сожжен, и все ваши избы растасканы по бревнышку». «А много ли ты получил от своего царя, чтобы продавать родную землю? Иуда злодейский, изменник проклятый!» Со стены полетели камни, метнулись стрелы. Татарские кони шарахнулись. Всадники, стремглав, ускакали обратно.